Глава пятая. Отдежурив сутки в опергруппе, Веня уснул в кабинете уже под утро, потому что почти ночь провел на железнодорожном вокзале, где у какого-то отставшего от поезда старичка кто-то украл паспорт и бумажник. Всю ночь он опрашивал свидетелей, беседовал с работниками железной дороги, пока, наконец, не объявилась женщина, которая принесла потерянный бумажник и паспорт, сообщив, что пострадавший просто-напросто оставил свою пропажу в телефонной будке. Злой от потраченного времени и уставший, Веня вернулся в отдел. Другие члены опергруппы тоже разбрелись по своим кабинетам в ожидании новых вызовов. Попав наконец-то в свой кабинет, Веня съел пару бутербродов, не заморачиваясь чаями, а просто запив их водой, плюхнулся на кушетку и уснул. Телефонная трель ударила по ушам, Веня вздрогнул и тут же схватил трубку. «Оперативный, Костин, слушаю». «Межгород, соединяю», — послышался в трубке гнусавый голосок женщины-оператора. Что-то хрустнуло, потом щелкнуло, потом в трубке раздался непонятный гул, и лишь после этого Веня наконец-то услышал голос собеседника. «О, это ты? Дежуришь? Не спишь? Это хорошо», — проговорил Зверев. «Что хорошо? Что дежурю или что не сплю?» «И то, и другое. Другому бы пришлось долго объяснять, а ты меня, Вениамин, обычно с полуслова понимаешь. А посему давай к делу. Бери свою опергруппу и дуй в село Жохино на почтамт». «На главпочтамт? И зачем? Будем марки конвертом клеить?» «Будешь много свистеть, Венечка, я тебе не марку, а перцовый пластырь на рот приклею. У нас очередной труп. Догадываешься, чей?» Веня сглотнул. «Догадываюсь». «Тогда жду вас с дежуркой на главпочтамте. Захватите меня и поедем к месту происшествия. И еще». Зверев сделал паузу. «Постарайся захватить с собой Машу. Скажи ей, что мне есть, что ей рассказать». Для того, чтобы собрать опергруппу и усадить всех в машину, Вене понадобилось примерно полчаса. Марию долго искать не пришлось. Когда опергруппа с Марией Волгиной в придачу прибыла на почтамт села Жохино, солнце уже светило. Зверев не спал, а ждал возле почты и нервно курил. Веня тут же отметил про себя, что глаза у майора были красными, он тяжело дышал и то и дело прикасался пальцами к подрагивающей щеке. Зверев сел в дежурку и далее всю дорогу указывал водителю Панюшкину, куда ехать. Когда они въехали в очередную деревню, Зверев указал на один из домов, и вскоре все вышли на чистый воздух. Возле дома собрались местные, полдюжины стариков, женщин и детей, стояли у забора и ждали развязки событий. Обычный деревенский дом с пустой собачьей конурой и покосившимся сараем. Заброшенный сад, поросший травой. На крыльце сидел средних лет мужчина в милицейской фуражке и потертом кителе. «Это местный участковый», — пояснил Зверев. Когда они вошли в дом, Зверев тут же указал на что-то, лежавшее на полу. «Вот и финал нашей комедии или трагедии, кому как нравится». Присев на колено, Веня окинул взглядом лежавшее тело. Сильное, точно выточенное из мрамора тело, широкие скулы и неприметное простое лицо. «Чумаков?» «Он самый», — подтвердил Зверев. Веня коснулся лица убитого и увидел кровоподтек. «Проломленный правый висок?» «Вне всякого сомнения». «Значит, снова Гоша». Веня посмотрел на Марию, так и внула, но тут же ожила. «Подождите, Павел Васильевич, ты сказал, что это конец? Чего конец?» «Конец вашего, Машенька, расследования». «Как же так? Это просто очередной труп, но ни убийцы, ни злосчастного подпольного цеха, где печатаются фальшивки, мы так и не нашли. Да и Бубон по-прежнему гуляет на свободе». Зверев кинулся к выходу и кивком потребовал следовать за ним. Веня и Мария тут же вышли во двор, после чего все трое оказались в сарае. «Вот это и есть цех. А Бубона мы только что видели в доме». «Чумаков Бубон?» — усомнился Веня. «Он самый, не дать не взять». В центре сарая, под подвешенной к потолку люстрой, на стеллажах лежали стопки бумаги, повсюду были разложены склянки с красками и клеями и еще чем-то. Веня подошел к стоявшему посреди помещения не особо громоздкому агрегату, напоминавшему токарный станок с валами и рычагами. «Пропавший из Союз печати пионер?» И произведенная им продукция, Зверев приподнял какую-то крышку и достал листы с отпечатанными на них 10-рублевыми купюрами. Мария взяла находку Зверева и нахмурила брови. «А ты уверен, что Чумаков — это Бубон? Может, он просто еще один из членов его банды?» Бубон и Чумаков — это один и тот же человек, и, между прочим, я знал это уже давно. Знал? Но откуда? Зверев беззвучно рассмеялся. История повторяется. Помнишь, как ты догадалась, откуда взялось прозвище Гоша у нашего неуловимого убийцы? Помню, и что? А то, что, как я уже сказал, история повторяется. Разгадку прозвища главаря фальшивомонетчиков мне подсказал Карен. Кто это? Это наш начмет, пояснил Веня. Именно Карен объяснил мне, что означает слово «бубон», продолжал Зверев. К моему великому стыду я этого не знал. И что же он такого подсказал, вмешался в разговор Веня. Бубон — это увеличенный лимфоузел на теле человека. Эта страшная зараза появляется у человека или животного в случае самых разных заболеваний. Каких? Вам известно такое понятие, как бубонная чума? Чума? В один голос воскликнули Веня и Мария. Именно чума. Когда Карен мне об этом рассказал, я тут же стал размышлять. И как итог скажу, мы искали Бубона и Гошу, а нашли Чумакова и Тушевского. Ты и Тушевского нашел? Встрепенулся Веня. И где же он? Об этом позднее. Итак, оба наших героя в результате жизненных обстоятельств поменяли и свои прозвища. Тушевский благодаря анжуйцу из Туши превратился в Гошу. А глава московских фальшивомонетчиков по кличке Седой нарек бывшего чуму Бубоном. «Интересная версия», — усмехнулась Мария, а Веня задал очередной вопрос. «Версия хорошая, но неплохо бы еще узнать, как ты, Павел Васильевич, нашел то, что мы так долго искали. Дом Бубона и его цех. Один мой приятель, имя которого я не называю, рассказал мне о том, как дуплеты Птаха искали Гошу. При этом я смог выйти на одного барыгу с Любятовского рынка. Этого торгаша называют Рома Суслик. Именно его и искали наши гастролеры в тот самый день, когда Гоша переломал ребра Птахи. Мы с вами знаем, что Гоша искал Чумакова. Как-то по своим каналам он вышел на Суслика, который, как выяснилось, тесно сотрудничал с Чумаковым. Именно этот торгаш в свое время сумел раздобыть детали для сломавшегося пионера. И именно он поставлял фальшивомонетчикам материал для изготовления дутых червонцев. Бумагу, краски и еще что-то там. Одним словом, получив такую информацию, я разыскал этого суслика и взял его в оборот. Ну и ты же знаешь, Вениамин, что я умею заставлять людей рассказывать даже самое сокровенное. Веня по-зверевски беззвучно рассмеялся. Это точно, кому как не мне это знать. Итак, с этим все ясно. А что же Тушевский? Ты сказал, что ты его нашел? Нет, этого я не говорил. Но как же? Тушевского я не нашел. Веня и Мария переглянулись. Значит, это еще не все? И где мы теперь будем искать нашего Гошу? Зверев коснулся дрогнувшей щеки. Ищите где хотите, лично я этого делать не собираюсь. Мне было поручено найти Бубона и его цех, и я это сделал. Что же касается Тушевского, Зверев достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги, то убийца оставил послание, которое отбило у меня желание продолжать дальнейшие поиски. К тому же я снова думаю о том, чтобы смотаться в Кисловодск, и хотя это письмо адресовано Корневу, я считаю, что вы тоже можете его прочесть. Зверев протянул Марии бумагу, та развернула листок и стала читать. Начальнику милиции города Пскова. Я пишу это письмо в доме, принадлежащем моему врагу. Сегодня я наконец-то завершил дело, которое стало всем смыслом моей жизни. Я просто обязан был его завершить. Я пишу это письмо, стоя над телом моего врага. Всего этих тел было 5, и этот труп, надеюсь, последний. Нет, я не был рожден убийцей, но я им стал по неволе. Так распорядилась судьба, но на эту судьбу повлияли те, кого я и решил покарать. Передо мной тело Юрки Чумакова, главного, как я считаю, виновника всех моих бед. Были ли мы приятелями? Пожалуй, нет. Мы были соперниками, но врагами нас назвать было никак нельзя. Нельзя было тогда. Все началось с первенства, когда мы с Юркой вышли в финал. Это был тяжелый и жесткий бой. Я никогда не забуду, как к концу поединка вся моя грудь была в крови, но и чуме досталось. И хотя многие считали, что бой был равный, судьи отдали победу Юрке. Чума ликовала, я ушел в раздевалку и словно девчонка сглатывал слезы. Несмотря на разбитое лицо, сломанный нос и ребра, я продолжал ходить на тренировки и занимался с еще большим остервенением. Это помогало мне унять обиду от поражения в моем на тот момент самом важном бою. Юрка Чума тем временем куда-то пропал и целых две недели не появлялся в спортзале. Именно из-за этого тренер и сделал ту роковую замену. Узнав, что на первенство страны еду я, а не Чума, я готов был плакать от радости. На тренировках я работал как проклятый и верил, что смогу победить. Потом вернулся Чума и, узнав о замене, разругался с тренером. А на следующий день произошло то, что навсегда изменило мою жизнь. Когда Агдам преградил мне дорогу, я был уверен, что ничего страшного не случится, но я ошибался. Когда мы оказались на пустыре, я был зол, но спокоен. Также я был спокоен и тогда, когда Агдам достал нож. Ярость пришла в тот момент, когда я увидел остальных. И я понял, что они меня ждали, но тогда я еще не знал, почему. Их было четверо, у Агдама был нож, а у Крохи кусок арматуры. Так что я просто боролся за свою жизнь. Когда Агдам упал, другие отступили. Агдам извивался, как пиявка, и как-то странно хрипел. Рыба подскочил к Агдаму и закричал, что я его убил. Спустя пару мгновений Агдам застыл и перестал двигаться. Гвоздь подхватил оброненный Агдамом нож. Я думал, что он собирается пустить его в ход, но рыба крикнул «Уходим!». Прихватив с собой нож, они сбежали, а я остался, не зная, что мне делать. Дворничиха, которая видела, как мы повздорили с Агдамом, на суде сказала, что первым ударил я. О том, что на месте драки помимо меня и Агдама были еще трое, она не знала. Не видела она и унесенный рыбой нож. В Карлаге я вел себя смирно, ни с кем не общался, ни с кем не конфликтовал. Как-то раз, возвращаясь из пищеблока, я увидел нескольких зэков. И получилось так, что самая страшная история моей жизни как будто повторилась. Их было четверо против одного. Они были вооружены, а он стоял в кольце безоружный, но явно не хотел отступать. Когда анжуйца сбили с ног, и Витя Баркас поставил его на колени и приставил к горлу нож, я понял, что просто обязан вмешаться. Схватка длилась несколько минут. Ощутив поддержку, анжуец снова бросился в бой, и мы победили. И вышло так, что когда в Карлаге схватилась черная и красная масть победила. Победила благодаря мне. Анжуец предлагал покровительство, но я отказался. Я был сам по себе и в тот момент просто мечтал поскорее выйти на волю, но тут случилось еще кое-что. Когда в одном из арестантов я узнал одного из напавших в свое время на меня парней, я подкараулил его и расспросил. Его называли Гвоздем, и он мне рассказал все. Узнав, что именно Чума подстроил ту первую драку, я пришел в ярость. Я ударил его в живот, а он стал голосить. Крики услышали, желая заставить Гвоздя замолчать, я нанес свой все тот же смертельный удар. Началось расследование. Меня, как одного из подозреваемых, тоже допросили, но я отрицал свою вину. Понимая, что если все выяснится, я получу новый срок, я вспомнил предложение анжуйца и отправился к нему. Убийство Гвоздя взял на себя другой арестант, простой деревенский мужик с Западной Украины. Он проигрался в карты и, взяв на себя мой грех, возможно, даже спас себе жизнь. Приняв помощь анжуйца, я стал одним из его приближенных. Отмотав срок за Агдама, я подался в Москву. Анжуец, который освободился раньше меня, снова взял меня к себе. Я участвовал в его делах, красиво жил и имел много денег. Но не это было моей целью. Еще в Карлаге, убив Гвоздя, я решил, что должен покарать всех. Кроху, рыбу и Чуму. Теперь я знал их всех, но тогда еще не знал, где их искать. Когда я узнал, что к анжуйцу приехали двое парней из Пскова и предложили сделку с фальшивками, я их узнал. Это были Кроха и Рыба, которые, к моему счастью, не узнали меня. Я пошел к анжуйцу и рассказал о своих планах, но он посмотрел на меня, как на идиота. Он рассказал мне про Бубона, который когда-то работал на Седова, а потом, в день его смерти, сбежал в Псков, прихватив с собой одно из клише для изготовления фальшивок. Я уже тогда догадался, кто такой Бубон. Я сразу понял, с кем имею дело. Анжуец был заинтересован в сделке и заявил, что ради какой-то глупой мести он не позволит мне убить курицу, несущую золотые яйца. Тогда я просто-напросто сбежал и, приехав в Псков, отыскал всех своих обидчиков и свел с ними счеты. Теперь я покидаю Псков. Дело сделано, и мне больше нечего делать здесь. Снова попадать в тюрьму я не хочу. Я вынашивал свои планы долго, поэтому подготовился ко всему заранее. Работая на анжуйца, я сделал себе новый паспорт, подкопил деньжат и теперь уеду далеко. Сможете ли вы меня найти? Я думаю, что нет. Хотя никто вам не запретит попытаться это сделать. Но, повторяю, я хорошо подготовился к новой жизни и все продумал. Я больше не хочу быть преступником и убийцей. Именно поэтому сейчас вы и читаете это письмо. Туша убил Агдама, а Гоша убил Гвоздя, Рыбу и Кроху. Я же теперь ни тот, ни другой. Однако своего имени я по понятным причинам не называю. Поэтому подписываюсь как человек, известный вам как Юра Тушевский.